Глава 7. Кейт. Честно признаться, я даже не ожидала, что авиатренажер окажется таким реалистичным. Эмоции били через край. Инструктор по имени Макс был весьма терпелив. Но одновременно с этим мне казалось, что он будто чем-то недоволен. Возможно, потому что пару раз я зажмуривалась, когда должна была быть сосредоточена на взлете. Пару раз я отвлекалась в ответственные моменты турбулентности и миллион раз ахала и охала, когда самолет попадал в воздушные ямы. Макс, надо отдать ему должное, терпеливо относился к моему поведению. А я, хоть и не избавилась от страха летать, но начала убеждать себя в том, что самолет — это настолько сложнейшая машина, которая просто так не упадет с высоты 40 или более 1000 фунтов. Страха у меня, безусловно, не поубавилось, но появилось чувство защищенности и расчетливой вероятности. Я понимала, кому суждено умереть в небе, никогда не утонет. И в этой жизни на все воля Бога. Но все же, приземлившись на имитированном самолете и ощутив под ногами землю, я стала намного спокойнее. Быть может, авиатранспорт — это просто не мой вариант. Отца я обязательно поблагодарю за его нестандартный подарок. И пройду все включенные 10 тренировок. Я осознавала, что моя основная задача — побороть старый страх. Но вот стюардессой или пилотом я точно не стану. Никогда. Пилот, точно. Я вспомнила синеглазого мужчину, которого любезно облила кофе, и достала из сумки визитку. Впервые в жизни я была готова позвонить кому-то, кого узнала пару часов назад. Собственно говоря, чего мне терять? Не ответит на звонок, значит, закрыли и забыли. А что, если это судьба? Я невольно вспомнила утренний разговор с отцом о переменах в жизни. Вспомнила о его внезапном подарке, о незапланированном выходном. Честно говоря, я никогда не верила в совпадения или случайности, но сегодняшний день настойчиво меня убеждал в том, что они все же существуют. Сначала сертификат на имитированные полеты, внезапно закрытый офис, встреча с Томом, а потом и с Марком. Да будь уже, что будет. Я набрала номер и стала отсчитывать гудки. Успела насчитать всего 2. Он что, ждал моего звонка? А может, не моего? Слушаю. Раздался уже знакомый, слегка хрипловатый, но мягкий голос. Марк. Я нервно сглотнула. Это я, Кейт. Мы с тобой столкнулись сегодня. И я испортила твою рубашку. Я даже не придумала повод, с которым ему звоню. И бессвязно говорила какую-то ерунду. Представляю, как я выглядела в его глазах. Только получила телефон мужчины и сразу побежала ему звонить. Судорожно пытаясь придумать весомый повод для звонка, я пропустила его ответ. «Кейт, я чувствую себя в каком-то фильме. Вечереет, вокруг темно, а в трубке чье-то рваное дыхание. Хотя еще это напоминает мне. Лучше не продолжай». Я быстро его перебила, с трудом сдерживая смех. «Я, в общем-то, позвонила, потому что... потому что я тебе понравился. И ты все-таки рассчитываешь на обещанное мною первое свидание?» Откровенно дразня меня и явно улыбаясь, спросил он. «Как ему это удается? Вот так легко и ненавязчиво шутить с человеком, которого он знал всего-то полчаса? Учти, на первом свидании я буду в рубашке. Поэтому, если ты все-таки планируешь закончить начатое, придется подождать до 10-го». «До 10-го?» Удивленно и недовольно воскликнула я и тут же прикусила язык. Марк рассмеялся, и я поняла, что попалась на крючок. На том конце провода раздался какой-то шум. Я услышала, как Марк с кем-то разговаривает. Попросив меня подождать пару минут, Марк, судя по звуку, куда-то отошел. Снова какой-то шум. Видимо, он был не один. Может быть, он вообще женат? И дети есть. Тогда зачем он дал мне свой номер телефона? Для того, чтобы поиграть? Пофлиртовать? Нет, я не женат. Взяв трубку, ответил он, перебив мои размышления. В тот же момент я поняла, что размышляла вслух. Моя сестра оставила мне собаку, которая абсолютно не приспособлена жить одна, поэтому приходится общаться с ней, как с любимым человеком. Как только я захожу домой, ее радости нет предела. Я едва могу устоять на ногах. Кстати, детей у меня тоже нет. Хотя я предполагаю, что могу о них не знать. Я закатила глаза, начиная привыкать к его манере общения. Не женат, без детей, пилот, красив, подтянут, умен, да еще и с чувством юмора. Так что там насчет первого свидания? Ты пригласишь меня или нет? Решила поддержать его стиль общения. Или мне придется искать другого пилота? Есть у тебя на примете? Такого, как я, нет. Можешь не тратить зря время. Невозмутимо отозвался он. Завтра у меня незапланированный рейс в Стамбул. И пока я даже не знаю, вернусь ли обратно завтра или придется задержаться. Полетели со мной? Внезапно предложил он. Я даже растерялась от такой скорости развития отношений. Я не летаю на самолетах. Предпочитаю свидания на земле. На небо попасть еще успею, угрюмо ответила я. Марк замолчал, видимо, обдумывая мой ответ и вспоминая свои же предположения о моей прошлой психологической травме. Эта ситуация поправима, но не так быстро. Он ненадолго замолчал. Тогда позвоню, как вернусь на Баварскую землю. И не забудь привезти магнитик. Попрощалась я и отключилась, пока разговор не перешел в стадию заигрывания. На удивление, несмотря на такое противоречивое начало, этот день получился настолько насыщенным, что настроение взлетело вверх. Не знаю, как далеко заведет меня это знакомство, но продолжение отчаянно хотелось. Страшно до дрожи в коленках снова сталкиваться с небесной жизнью. Небо однажды смогло с невероятной жестокостью забрать у меня того, кого я любила. Того, кто был частью моей жизни, и с тех пор я ему не доверяла. Покрутив еще раз визитку Марка в руках, я словно прозрела. Черт возьми, я достала вторую визитку, которую тоже получила сегодня. Том и Марк. Один стиль, одна авиакомпания. Сопоставить факты не составило труда. Так вот, о каком пилоте говорил мне Том. Может, конечно, и не о Марке, но появилось шестое чувство, что конфликт у Тома именно с ним. Интересно, чем Том не устраивал Марка? Я знала его уже давно, а он, в общем-то, не конфликтный человек. С ним всегда можно было договориться. Да и Марк не производил негативного впечатления. Нет, не сегодня, не желая омрачать этот день. Выбросив из головы обоих, я села в машину, включила радио и направилась домой.